ХМ, неплохо, а для второкурсника и вовсе отлично. Да, после этого, уже на этом курсе, вы, Габриэль, выдали при народе патронус, не дымку и даже не щит, как у большинства, а полноценный телесный патронус, а это не только показатель силы и мастерства обращения с магией, это уже контроль, он был и раньше, но многие его просто не видели или не понимали, что они видят. Таким вот образом ваша репутация и ваши действия послужили объявлению на вас, Габриэль, охоты у женской половины замка, так что вы сами виновны в своем положении. К тому же, я слышала, что многие хотят от вас только секса или только ребеночка, без обязательств, так сказать. Эта магловская мода на женскую самодостаточность и независимость от мужчин для вас может вылиться во множество приятных ночей. Со своей стороны я пущу слух, что вы пока не заинтересованы в поисках жены, но не против развлечься. Многие девушки задумаются, и вам станет полегче. Благодарю, мадам Спраут. А вот еще вопрос на засыпку. Не подскажете, как ухаживать за персидским летоцветом и можно ли его пересаживать? Мне бы такая вот травка пригодилась. И где вы его вообще видели? Он запрещен к распространению и выращиванию уже лет как 100. Да тут недалеко, в лесу. А почему его запретили? Он часто использовался некромантами, а с запретом на эту ветвь искусства, травку тоже запретили, совсем забыв, какие прекрасные целебные и омолаживающие зелья из нее можно сделать. Так, пересаживать его нельзя, где вырос, там пусть и растет. Далее, вопреки бытующему мнению и его внешнему виду, это не цветок, а гриб, и растет он на своеобразных грибницах, потому к пересадке не пригоден. Далее, в высушенном виде не хранится, в какой-то момент просто рассыпается прахом и все, можно хранить лишь под стазисом, к сожалению, и то не дольше 3 лет. Так где вы говорите растет такое чудо? Недалеко, 4 километра на северо-восток от замка, там поляна, где часто пасутся единороги и скала с тоннелем внутри, замаскированным, само собой. Вот на этой полянке и растет сие чудо. Пользуйтесь на здоровье. Я улыбнулся. Все равно мне с этой травой ничего кроме аскабана не светит, так что пусть хоть кому-нибудь перепадет от щедрот природы. Поняла, спасибо, Габриэль, я не забуду. Тю, вырвался из меня конкретный такой одесский говорок. Да ни за что, связи важнее. Яблочко хотите? Хитрюще улыбнулся я и достал из своего рюкзака целое блюдо с фруктами. В Хаге с ними был напряг, а я расту, мне витамины нужны, вот и закупаюсь уже 3-й год, да еще и девочек пичкаю. А хочу, тоже улыбнулась профессор. До самого утра мы с удовольствием кушали фрукты и болтали на самые разные темы. Благо, что как и все ночи, это тоже закончилось. Хотя поговорили интересно, да и просто много нового узнал. И самый огромный плюс этого общения – девицы перестали меня преследовать, хотя некоторые так и остались, но с ними было попроще. Я просто знал куда больше тайных ходов и коротких путей, что с магическим зрением, прямо скажем, недостижение. С каждым днем все сложнее было держать себя в руках и свой член в штанах, так что я договорился с одной пятикурсницей с Равенкла на секс без обязательств. Девочкой она не была, так что знала, что нужно делать, а зеленого зелья я наварил с запасом. С тех пор раз в неделю, а то и 2, мы встречались вечером в заброшенном классе, чисто скинуть напряжение, так как особых чувств не испытывали. Виола Мурри оказалась девушкой приятной и понятливой, языком не болтала и нас обоих все вполне устроила. Время текло своим чередом, и я все дальше погружался в глубины магии. Ритуалистика оказалась несколько сложнее, чем я думал, но куда проще высшей математики, так что для понимания оказалось вполне доступно. Ритуал призыва был мной переделан и подогнан под цель, после чего притворен в жизнь. Никаких камланий, только глубочайший магический транс для полноценного контроля призыва, что дало результат. Дух разума явился на зов, избавляя меня от надобности рисковать жизнью в его поисках среди энергии астрала. Договорились мы быстро. Ему немного магии и сила разума, а мне переводчик и подсказчик, если понадобится. Домик для духа получился среднего качества, и то с 76-го раза, так что и это хороший результат. Дух с удовольствием там разместился, и наш контракт вступил в силу. Я стал учить драконыча языку, манерам и общему пониманию того, что творится вокруг меня. Объяснял приемлемые и неприемлемые реакции, очерчивал возможности вмешательства в разных ситуациях. Короче, просто-напросто воспитывал. Драконыч схватывал на лету, но сам по себе, он был весьма проказливым. Правда, дух разума, уже встречавшийся с феноменом фамильяра, успокоил, сказав, что чем дольше мы общаемся, тем быстрее тот перенимает многие черты моего характера. Что-то вроде ментального слепка, только не в полноценном варианте. Накопитель в моей кости тоже развивался не по дням, а по часам. Менялась его аура, количество новых духовных линий перевалило за первый десяток, а прообраз моей шестой чакры в нем засиял ровным желтым светом. И я решился на эксперимент, решил подвесить на него заклинание, что легко и как-то естественно получилось. Правда, во время использования приходилось выбирать, какое заклинание и откуда использовать, со своей ауры или с ауры руки. Поначалу это приносило некоторые неудобства, но со временем просто привык и даже подсознательно не отделял одно от другого. Вообще, из-за наличия такого крупного накопителя в кости, мой резерв стал расти куда быстрее, чем раньше. Растет он от каждого цикла опустошения и наполнения, а с накопителем я выполняю до 12 таких циклов в день, что невероятно много. Я даже начал беспокоиться, что могу повредить духовные линии, но они пока что стабильно увеличивались и уплотнялись, и никаких повреждений я так и не усмотрел, хотя провел в медитации почти 5 часов. Однако на рождественских каникулах я первым делом заявился к деду в Святого Мунга. «О, привет, а где Мариса?» Поинтересовался я у новенькой девочки на ресепшене. Она перешла в младшие целители. «Молодой человек, вы что-то хотели? Чем я могу вам помочь?» «Дед сейчас где? Кто? Простите. Целитель Смитвик, конечно. Он ваш дедушка. У вас, девушка, со зрением как? Ни одной общей черты в лицах. Он мне не дедушка. Просто дед. Так где он?» Девушка сурово поджала губы и проговорила. «Раз вы ему не родня, то и знать этого вам не положено. Ладно, дед, ты где?» Заорал я во всю мощь легких, прекрасно зная, что для лежачих больных устанавливают чары тишины, но на целителей они не действуют. «Молодой человек, это больница, а не стадион для квиддича. Прекратите кричать!» Возмутилась медсестра, а сама орешь, как на кнопку уселась. Буркнул ей. «О, дед, привет, как жизнь?» «Ну, привет, внучок, чего пришел? Опять проблемы?» Смитвик вырулил из-за угла мне навстречу и приятно улыбнулся. «Есть очень серьезный разговор, дед, и он может тебе не понравиться, поэтому прихвати успокоительного, а то мое нужно разбавлять, концентрат, блин, вот как, ладно идем, разбавим твое зелье, коньяком», и задорно рассмеялся. «Кстати, а что с тем магловским врачом?» Поинтересовался по пути в его кабинет. «Да ничего, работает у нас, сначала довольно долго вникал, а потом вроде ничего, привык, много новых идей, тут ты угадал, они из него просто сами вырываются, некоторые, конечно, никуда не годные, но иногда. В общем, я не жалею, что из-за него рассорился с некоторыми министерскими чинушами. Плохо, что в зарплате ему совсем отказали, приходится платить из фонда больницы. Ладно, пополню сегодня. Я тут на зельях денежек поднял. Ну сколько школьник вроде тебя мог на зельях заработать?» Махнул рукой Смитвик. 31 тысячу золотых, с копеечками. «Чего? Ты чем торгуешь, молодой человек?» «Ничем незаконным, дед. Вот держи, дарю. Зацени качество, такими вот наборами и торгую». Смитвик пропустил меня вперед и сам прошел в недра своего кабинета. Поставил зелье на столик, и тот вдруг засветился. Зеленый, зеленый, зеленый, белый, зеленый, зеленый, белый, белый, белый. Стол переливался этими цветами, иногда вспыхивая коричневыми буквально видимыми прозрачными вспышками. «Превосходные зелья, молодой человек, просто превосходные. У вас поднялся контроль, или как и всегда что-то придумали для обхода, гляди», и протянул ему ложку. Маг повертел ее, подал в нее силу, и так и эдак, умудряясь даже подавать силу сразу в 2 и 3 рунных круга, притом выдавая сразу нужные соотношения. «Хорошая вещь, хоть и простая, считай ее подарком на Рождество от меня, дед». «Спасибо, Габриэль. Кстати, я бы заказал у тебя партию одного зелья, если качество мне понравится». «Какого, дед?» Я подался вперед всем телом от любопытства. «Я слышал, что ты продаешь нити Ариадны. Можешь сделать ментальную нить Ариадны? А, вот оно что, для заблудших разумом». «Да, могу. Тебе сколько?» «Да мне и одного хватит, если хотя бы на сотню позиций. Держи 2. Но учти, эти уже сформированы в клубок, так что пользоваться сможет только маг разума». «Да это понятно». Нетерпеливо отмахнулся целитель и стал разве что не обнюхивать полупрозрачные искристые клубки. «Использование стандартное? Понятия не имею, какое оно стандартное, но тут все просто. Помещаешь любое воспоминание в этот клубок, и в списке появляется этот человек. Нажимаешь на него и опускаешь на голову пациента. Клубок исчезает в его разуме, выстраивая путь для мага разума и разыскивает разум пострадавшего. Когда разум найден, нить зовет мага, и разумник должен пройти по нити. Ну, а дальше все просто. Разумник цепляет разум пациента и хватается за клубок. Секунда, и разумник уже у себя в черепушке. Разум мага, которого он вытаскивал на поверхности горизонта мышления, а нить снова в руках разумника. Я вообще это зелье просто для практики сварил, не думал, что оно хоть кому-нибудь нужно. Ну, об этом я не знал, думал, легилименту придется тащить вытаскиваемый разум на себе. И что значит не думал? Конечно нужно. Я знаю только одну больницу в Афинах, где оно есть, и то заполнено на 3/4. Дед только головой покрутил. Ну и ладно, им продам потом. А насчет тащить разум, видимо, это функция, отражение моей лени. Тут Смитвик засмеялся в полный голос. Лени, ха-ха-ха, лени, ты как скажешь, Габриэль. Фух, так ладно, что у тебя за дело, что ты успокоительное зелье выстрелил? Дед, если ты не знаешь, то некоторое время назад я споймал за хвост жар-птицу. Смог заключить контракт с мастером Чжао на совместное использование интеллектуальной собственности. Там было много всего, но главное, это то, что был разработан ритуал по моей идее, который делает из кости накопитель. В силу того, что он был и остается после преобразования частью одной и той же души, использование его связано с некоторыми, невозможными для обычных накопителей, ситуациями. Например, такой накопитель развивается. Во-вторых, на него можно вешать заклинания, как на ауру, если тебе знакома такая техника. Смитвик кивнул и махнул рукой, мол, продолжай. Так вот, накопитель из моей кости получился очень емкий изначально, более 40 моих тогдашних объемов. Да, заполнять его долго и тяжело, но сейчас я делаю это на треть быстрее, чем раньше. Как будто моя аура стала быстрее обрабатывать поступающую энергию. Ну и главное, поскольку тренируюсь я постоянно, а с таким количеством энергии, практически не ограничиваю себя в тратах, то мое развитие сильно ускорилось. В конце прошлого года я мог повесить на ауру 4 огненных доспеха, а сейчас, через полгода, могу уже 5. Объем моей личной силы, без накопителя вырос ощутимо, и я сильно беспокоюсь, чтобы такое быстрое развитие не привело к чему-нибудь плохому. На разрывы и повреждения я духовные линии проверил, но ничего такого не нашел. Вот и пришел к тебе, может, ты чего знаешь или слышал. Все время моего рассказа, дед спокойно, но внимательно слушал и ни разочка не перебил. Понять его можно. Каждый случай для него, как и каждый анамнез для любого врача, это детектив. Нужно выяснить, разузнать, с чего все началось, затем восстановить цепочку событий и только после этого ставить диагноз и назначать лечение. Если ошибка детектива может стоить невиновному свободы, то и ошибка врачей может иметь похожую цену, и те, кто об этом забывают или начинают играть в Бога, врачами быть перестают. Зато личное кладбище у них увеличивается устрашающими темпами. К сожалению, далеко не всем удается смирить гордыню, но Смитвику такое не грозит. Интересно, ты ведь знаешь, что это незаконно? Дед, ты за кого меня принимаешь? Это незаконно в Англии. Ну так я и не в Англии это все делал. Овладеть своим телом, мое право, каким бы оно ни было, даже если часть его, артефакт 3-го уровня. 4-го. Накопители высокой емкости относятся к 4-му уровню. Да мне не важно. Я его буквально выстрадал, так что не отдам. Мое. Он вполне буквально стал частью моей души. Понятно. Ладно, идем, Габриэль. Хорошенько тебя обследуем. И скинь пока что сокрытие. Угу. Куда мне встать? Вопрос был не праздный. Вся эта часть его кабинета была исписана рунными кругами. Стены, пол и даже потолок. Вон туда. В круг, что светится сиреневым. Начнем с разума и закончим телом. 3 часа проходило исследование. Все тело уже покалывало от избытка энергии, да и голова гудела, словно церковный колокол. Ну что, жить буду? Ауру прикрой, не то жизнь твоя будет короткой, но насыщенной удовольствием и болью. С чего это? У меня от такой эскапады даже глаз дергаться начал. Ну, во-первых, ты феномен, а значит, каждый, кто это поймет, захочет сначала подложить под тебя дочь, а то и нескольких, а затем разобрать на молекулы, чтобы узнать, как же так. Во-вторых, у тебя запредельное количество жизненной силы, и мне совершенно непонятно, как ты этого добился. Похожее я видел лишь однажды, когда стажировался в Индии, и было это более 200 лет назад. У одного йога, как и у тебя, было очень много праны, как он называл жизненную энергию, и более того, он умел управлять ей. Я тоже умею. Тут нет ничего сверхсложного. Вот оно что. Тогда становится более или менее понятно. Так, что дальше? Твое тело опережает развитие твоих сверстников, и я бы дал ему лет 15 или даже 16. Скажи, какой груз ты можешь поднять одним рывком? Не знаю, но думаю, что на пике потяну около 500 килограмм. Я где-то так и подумал. Мышечный каркас развит как у фехтовальщика со стажем лет в 30, но это видно и без обследования. Пластика у тебя хищная и ровная с готовностью к рывку из любого положения. Для наметанного глаза это заметно. Ну и последнее, что по ценности перекрывает все остальное. Твое магическое тело уже сейчас как у выпускника ХГА, причем не нынешнего, а тех лет, когда я в нем учился. Крепкие, хорошо развитые духовные линии, разросшиеся сети, большой резерв. В принципе, я бы и сейчас взял тебя в ученики, но твоя сила просто не подходит, а жаль. Контроль силовых потоков должен быть прекрасным с таким-то разветвлением духовных линий. А так, спросил я и воткнул нож себе в руку. Вытащил его за рукоять и выставил руку, останавливая взволновавшегося деда. Сосредоточился, меняя огненную суть моей силы на силу природы и духа, а затем спустил с ауры заговор исцеления. Недаром я так долго и упорно тренировался в его использовании. Не прошло и полминуты, как порез закрылся и даже шрама не оставил. Краем глаза я видел, что дед активировал сразу несколько уже знакомых мне кругов и сканировал меня сразу в нескольких диапазонах. Восхитительно, Габриэль, просто восхитительно. Восхваление богини использовал, да еще и без палочки. Просто удивительно. Да, я такой, с удовольствием улыбнулся Смитвику. Как вспомню, сколько раз мне пришлось себя резать и колоть, чтобы достигнуть хотя бы такого результата, так вздрагиваю, временами даже во сне. Жуткое дело, крови уже набрал больше 5 литров с этих экспериментов. Под стазисом лежат в моем рюкзачке. Использую ее для магии крови в тех ритуалах, где без нее не обойтись, да и некоторые заклинания требуют идентификатор того, кто будет им управлять, и в основном, это кровь. Капелька, конечно, немного, но все равно. Если кто узнает, Азкабан будет меня ждать. Я взмахом руки с палочкой отправил вытекшую из меня кровь в небытие. Ну так что, возьмешь в ученики? Возьму. Закончишь Хогвартсы сразу ко мне. И продолжай тренироваться с этим заклинанием. Им во всем мире владеют не более 3 десятков человек. А чего так мало? Оно же легкое совсем. Легкое. Я тренировался в нем более 10 лет, прежде чем оно начало получаться. Дед был зол и обескуражен одновременно. А как ты себе представлял богиню, которой молишься? Ну так это же перевод с индийского, вот и представлял себе Кали. А, ну тогда понятно. Там же написано, прекраснейшая из богинь, познай мое сердце, а ты представлял себе многорукую богиню, чье второе призвание – смерть. Вот и не получалось толком. Попробуй создать собирательный образ, который для тебя был бы воплощением красоты, любви, короче всего того, за что стоит биться и ради чего стоит жить, а затем читай заклинание ей, той, что стоит перед твоим внутренним взором. Ты сам до этого дошел? Поинтересовался дед угрюмо. Да я же говорю, в самом наговоре все это написано. До чего тут вообще доходить-то? Вот же, святая простота. Написано ему, великие ученые и целители по всему миру не понимают, а он делает, как так и надо. Какой же я болван, припечатал Смитвик и надолго уставился в одну точку. Минута проходила за минутой, а он все больше улыбался. Я решил ему чуток помочь и направил ему чувство чистой любви, с которым мой отец смотрит на маму. Смитвик вдруг едва ли засветился изнутри и быстро что-то нашептал. Вспышка света, казалось, замерла около его головы, а потом медленно поползла вниз, до самих ступней и исчезла, только коснувшись пола. А вместо Смитвика сидел молодой парень, лет 30 и с его лицом. К слову, он довольно глупо пялился в зеркало напротив и улыбался. «Эй, дед, да очнись ты уже!» Я даже потряс его за плечо, и он очнулся. «Волшебно!» – пробормотал целитель. «Нет, восхитительно!» Он тряхнул головой и посмотрел на меня. «Спасибо, что помог в конце, я будто влюбился на минуту, прямо как 2,5 века назад. Даже в образе богини увидел черты Ксаны. Спасибо, Габриэль. Спасибо, внучек». Смитвик быстрым движением сгреб меня в охапку и обнял. Эк его. Вот кто бы знал-то. Ну все, дед, все уже хорошо. Конечно хорошо. Я освоил восхваление богини на высшем уровне. Посмотри на меня, я даже прану смог обновить и помолодел. И что это такое? Вот прям, достижение. Конечно, обалдуй необразованный. Маг потому и стареет, что прана стареет. И чего? Простенький амулет преобразования силы в прану с образцом, скажем, 20-летнего, вера носить запрещает? Зевнул я в ответ. Устал, как собака, да еще и обследование это. Дед, диет, ты чего, блин, замер опять? Дед, не пугай меня, ты меня до сердечного приступа доведешь. Ссутулился Смитвик. До такого простого решения я как-то не дошел. Только где достать такой амулет? Их раньше из Индии привозили, а сейчас англичан туда не пускают вовсе. Обидели мы их, видите ли. Да в чем проблема-то? Сходи к мастеру Чжая, скажи, что от меня, и закажи такую татуху. Он махом сделает, пусть и не бесплатно. А прану возьмем у какого-нибудь могла лет 20, вот и все. Короче, ты выдумываешь проблемы на пустом месте, честное слово. Если не захочешь обращаться к китайцам, подожди до конца года, я доучу санскрит и сам тебе набью нужную татуху. Там делов-то на час времени, максимум. Ты умеешь бить магические тату? Конечно. А ты думал, я 2 лета с китайцами провел просто так? Нет, конечно. Я вызнавал их секреты, учился и снова учился. А в школе набивал руку на специальном тренажере. Молодец какой. Тогда я лучше подожду, пока ты освоишь санскрит. Не хочу обращаться к Чжао. Мы с ним, как бы выразиться, подцапались, ну, что-то вроде того. Из-за чего? Из-за нее. 200 лет назад, и все еще друг друга не переносите? Просто эпик фейл. Ну ты, дед, даешь, блин. Так, стоп, а я, когда использую это заклинание, лечу магическое тело. Почему ты тогда восстановил жизненную силу? Действительно странно, задумался Смитвик. Видимо, это из-за твоего опасения, что ты можешь повредить магическое тело своими тренировками. Я и не знал, что этим заклинанием можно исцелять не только тело. Надо попробовать. Сможешь еще раз помочь с настроем? Да легко, дед. Но давай быстрее, а то я устал. От работы, знаешь ли, кони дохнут. Ничего, ты молодой, поспишь и восстанешь, как на ежа уселся. Вот спасибо-то, а. Ладно, хватит болтать, давай начинать. Дед снова стал впадать в своеобразный транс, и я снова транслировал ему любовь. Снова свет и разочарованное лицо целителя. Ну что, не вышло? Не. Получается, ты единственный, кто может исцелять магическое тело заклинаниями. Вообще, целители делают такое только зельями. Ты серьезно? Может, нужно просто откопать книжки подревнее, а то нынешнее поколение совсем разленилось. Или давай вообще сами забабахаем несколько заклинаний и разошлем по миру. Все равно найдутся любители поковыряться в таких новшествах, а там глядишь, и еще что-нибудь откроют. Ну, попробуй, конечно. Ладно, дед, пойду я. Правда, устал. Завтра зайду, договорим, а то не все вопросы обсудили. Есть что-то еще? С интересом поглядел на меня маг. Конечно, но уже не сегодня. На завтра освободи своего магла, будем его усовершенствовать. Завтра, дед. Пока. Как добрался до постели, даже не помню, но с утра, как и предсказывал дед, я проснулся полным сил. Зарядка, завтрак и снова. Мам, я в Святой Мунга. Сынок, скажи мне честно, что с тобой? Да ничего, мам, я там помогаю иногда деду, вот и мотаюсь. Так что не беспокойся, я совершенно здоров. Смитвик тебе симпатизирует. Угу, здравый маг и классный дед. К тому же, я пойду к нему учиться после Хага. Уже договорился. Значит, выбрал стезю, сын, раздался голос отца из-за поворота. Быть врачом – это хорошо, я думаю. Но на кого я оставлю свой бизнес тогда? На Макса. А вообще, ты пока на это особо не надейся. Я как раз разрабатываю способ, как продлить тебе молодость и жизнь. Чего? Удивился папа. Ну а ты как думал? В 60 уже старик, а мама как же? Она мастер, значит, лет до 200 точно проживет. Нет уж, это не дело. Ну, мы вообще-то знали, что так будет, так что готовы к этому. Ты не подумай, сынок, это нормально в таких порах. Хрен там, вбил я. Меня так взбесила эта покорность судьбе, что я взвыть готов. Пока я жив, такого не случится. Все. Я резко развернулся и вышел вон, постепенно успокаиваясь. В Святой Мунга я прибыл уже спокойным и через камин из бара дырявый котел. Как раз, пока до него добрался, взял эмоции под контроль. Только сегодня впервые увидел в отце первые признаки старения. Могучий мужик вдруг предстал в совсем ином свете. Каждый ребенок скажет, что помнит отца как огромного, сильного человека. И по сравнению с ребенком, так оно и есть. Мне уже так не кажется. Может, в силу того, что я могу поднять его одной рукой. Возможно. Но я вдруг увидел седину на его голове, чуть склоненную вперед фигуру. Не знаю. Это где-то на уровне подсознания. В общем, нужно поторопиться с освоением татуировки. «Привет, дед, как жизнь молодая?» Ухмыльнулся я, глядя на 30-летнего внешне и старше 200 лет по факту, мага. «Просто невероятно, если честно. Еще раз спасибо тебе, Габриэль. Ни за что. Ты мне выдашь могла?» «Угу. Он предупрежден, но только после того, как ты расскажешь, что хочешь с ним сделать. О, да все просто. Я обрею ему голову, а затем набью на черепе тату, которая позволит ему видеть магию. Вот что ты задумал. Впрочем, мысль отличная. Приступай, он ждет в моем кабинете». С Джорджем Витаски я и правда закончил быстро. Усыпил, опалил волосы, подлечил кожу и набил тату. Пока он спал, скормил ему зелье для роста волос, в которое бросил его же волосок, и те выросли снова, закрывая татуировку. Справился за пару часов. Когда он очнулся ото сна, я объяснил, как работает его новое приобретение, и свалил. Человек начал познавать мир с энергетической точки зрения, и мешать ему не нужно. Остальное даст только опыт. Хорошо, все-таки, что татушка берет силу из окружающей среды и даже немного запасает в себе. Малый накопитель встроен в нее, но это реально капли. На пару часов работы, максимум. Все, дед, я закончил с Джорджем. Теперь только наблюдение и хорошая память. Вот все, что ему нужно. А сейчас, я хотел бы обсудить с тобой несколько вопросов. Во-первых, сколько я должен за вчерашнее обследование? Спрашиваю и достаю чековую книжку. Слишком вчера вымотался, вот и забыл. Извини. А сколько я должен за ментальную нить Ариадны, да еще и в двойном объеме? Сам дурак, это же подарок, дед. Ну или, если совсем уж припекло, считай их моим вкладом в фонд Святого Мунга. Ну вот, ты и начал меня понимать, ясно. Понял, отстал. И я убрал непригодившуюся чековую книжку в рюкзак. Теперь второй вопрос. Я бы хотел, чтобы ты занялся одной чудесной женщиной. Привел ее в порядок, омолодил там, фигурку поправил. Кто она и зачем это тебе? Мадам Спраут, и мне ее жалко. Знаешь, дед, она на каждом занятии выплескивает столько любви и нежности, а мы, дуболомы деревянные, просто не можем ее принять. Она вроде бы и нам, но не для нас. Мадам Спраут очень одинока и, прямо скажем, несчастна. Хочу помочь. После тебя, планирую натравить на нее маму. Она относится к внешнему виду крайне серьезно, и уж точно протащит профессора по всем салонам красоты, гарантирую. Да и мадам Спраут всего-то 70, молодая, относительно, ведьма. Мастер травологии, мастер трансфигурации и мастер их пересечения, флористики. Сил у нее много, и если бы хоть немного о себе заботилась, от поклонников не было бы отбоя. Так что, я пригласил ее к себе летом, и не принял отказа. Поможешь? Знаешь, помогу. Но насчет поклонников, так их не будет. Почему? Видишь ли, там произошла очень нехорошая история. Ее муж был немцем из очень хорошей семьи и очень богатый, как и Спраут, конечно. Через год после свадьбы у них родился ребенок, а через 5, как таковая семья исчезла. Я помню это дело, потому что меня привлекали, как свидетеля защиты. В общем, когда она вернулась домой, то обнаружила выпившего мужа, спящего на диване и зацепившуюся воротником за ветку в саду дочь. Она уже была мертва и давно, а муж ничего и не заметил. Короче, помутнение сознания, и когда ее обнаружили, то от мужа осталась только лужа непонятного содержания, а Помана лежала в ней без сознания. И ты считаешь, что из-за этого никто не заглянет за фасад и не сможет увидеть в ней женщину? Чем дальше, тем больше английские маги вызывают во мне отторжение. Ну да и хрен с ними, мир велик, и если уж на то пошло, ей как раз пришло время на молоденьких заглядываться, так что найдем ей кого помоложе да понеопытнее, и вперед, наслаждаться жизнью. Ну, это вариант, в принципе, согласился маг. Спасибо за историю и за согласие помочь. Во что мне это обойдется? Вот же приставучий. Ни во что. Твоя идея стату уже окупит больше, чем какое-то омоложение одного мага. Очень сильно окупит. Ясно. Тогда вроде все вопросы решены. Хотя нет, есть еще один. Я заметил, что все целительские заклинания работают лучше, если знать, что конкретно лечишь и где и как. Попроси своего магла, чтобы он дал мне список учебников по медицине и желательно по всем специальностям. Да ты же их изучать будешь лет 20. Думаю, за пару лет управлюсь в фоновом режиме. Помотал я головой. Раз я хочу посвятить эту жизнь медицине, то нужно начинать уже сейчас. Да ну, усмехнулся Смитвик, но увидев мое спокойное лицо, враз успокоился. Ладно, тогда и я от себя добавлю тебе литературы, зелья, ритуалы, кое-что из магии крови, полезное для целителей, хотя это дают ученикам, когда готовят их к сдаче экзамена на целителя высшей категории. Пойми правильно, таких во всем мире всего семеро. Я один из них, так что имею доступ к такой информации. Дед, я, конечно, не против и, как ты догадываешься, в магии крови понимаю весьма неплохо, раз умею управлять праной даже не магией, а напрямую. Но я никогда не стану официально высшим целителем. Почему? Совершенно не понял дед. Потому, что в отличие от обычных целителей, высшие дают клятву вообще не причинять вреда никому. Считается, что суть должна соответствовать призванию, а мне это не подходит. Кроме целителя я стану и боевым магом. Да зачем, Габриэль? Да затем, что высшего целителя защищает гильдия и влияние. Мне это не подходит. Я сам хочу иметь возможность размазать каждого, кто тронет мою семью, и клятву о непричинении вреда просто не дам, или сниму ее сразу же. В смысле сниму? Ну, призову кого-нибудь из древних духов, да и очищу ауру от всего, что не мое, в том числе и от клятвы. Ты с шаманизмом и призывами дел совсем не имел? Да как-то не довелось. Знаю только стандартный призыв духа, когда тело больного уже тут, а умер он до портала. Пожал плечами маг. Ну, может, оно и к лучшему. Суть в том, что клятвы ложатся на астральное тело, и снять их вполне можно, только не магией, как таковой. Силой духа, если можно так выразиться, волей. Ну, я просто не знаю, как это правильно называется. Вот оно что, не знал. Но мне интересно, ты-то откуда знаешь про все это? Это секрет из секретов, дед. Такой секрет, о котором половина старшекурсников Хага знает, но подумать своей головой и расширить границы сознания не решается. Ты о чем вообще? О выручай комнате, конечно. Там за тысячелетия столько всего накопилось, что просто не передать. Только ты никому, ладно? Вот как? Ну, ладно. Спасибо, дед. А что там еще есть? К примеру, я смог собрать полностью всю программу за все 10 курсов 1327 года, вместе с конспектами и черновиками. Демонология, химерология, правда, это уже с 5 по 10 курс. Там вечная трансфигурация применяется на животных и людях. Жуткое дело. Вплоть до генома изменяли. Есть даже схема изменения генома лошади и смешения с кровью феникса, от чего и появился единорог. БРР. В общем, ужасы всякие. Вот это да. Просто кладезь знаний. Ну да, только не всякий вообще поймет, о чем там написано. Начальное образование нужно, сам понимаешь. Само собой. Короче, шантаж. Все, что ты там найдешь по исцелению, этой химерологии и всему, связанному с магией крови, неси, и я молчу об этой комнате. Вот ты сам-то понял, что сказал. Во всех этих науках есть части общей мозаики, что мы называем человеком. Где-то больше об энергетике, где-то о жизненной силе, где-то о генами. Как я должен выбирать? Не, так дело не пойдет. Я тебе из дома принесу то, что успел переписать, и этим ты удовлетворишься. Копированием сними копии и верни, где лежало. Ну, хоть так, все равно прибыток. Да на здоровье, дед. Так, вопросы мы порешали, о профессоре Спраут договорились, магломодифицировали, вроде все. Вечером заскочу, оставлю литературу для копирования, так что приготовь сумку с расширением пространства. Оставлю их тебе до конца рождественских каникул, и в последний день заскочу забрать. Времени хватит? Должно, вроде бы. Вот и отлично. Тогда до вечера. До вечера. Вечером, как я и обещал, отнес Смитвику литературу и дал клятву ученика. Там же получил список литературы от Джорджа и книги от Смитвика, которые тут же просмотрел и отдал обратно. На следующий день отправился в специализированный магазин и закупился литературой, которую все время каникул запихивал себе в память. Долго, нудно, но мне не привыкать. Справили день рождения Макса, и я отправился обратно к деду. Забрал свои книги из домашней библиотеки и сложил их обратно в тайник. После чего стал собираться в ХОК. Он встретил меня холодом и продуваемыми всеми ветрами коридорами. Мне-то еще ничего, но девушкам было холодно. Хорошо иметь друга-пироманта. Чары обогрева в моем исполнении – это просто шедевр практичности и экономичности. Развел подруг по комнатам и отправился на свидание с Виолой. Скинуть напряжение мне нужно было, а то нервными выдались каникулы. Глава 10. Конечно, я прекрасно помню канон, но в написанной мамой рок-книге даже близко не описывается, какое сильное давление на мозги молодых людей оказывает аура более сотни голодных дементоров. И ладно бы просто голодных, но данные конкретные полудемоны за почти 8 месяцев изголодались совсем уж сильно. А чем они голодней, тем сильнее становится давление на мозги. За этот учебный год по школе начали ходить учебники от Клюменции, которые вообще-то официально запрещены к продаже. Иметь их можно, а продавать и покупать нельзя. Вот народ и обошел закон. Дети из богатых родов попросили из домов нужные книги и откровенно закрывали глаза на то, что их книги остаются просто лежать на столах в гостиных. Народ не столь богатый или без нужной литературы в домашних библиотеках просто копировали книги и зачитывали до дыр, после чего переходили на упражнения. К апрелю в ХГИ не было ни одного ученика без хотя бы слабенького окклюментного щита. Даже маглорожденные заимели себе по экземпляру и истово тренировались. Ну невозможно жить под таким постоянным ментальным давлением полудемонов. Я пошел другим путем, хоть и знаю толк в окклюменции, как и дав на спонсе. Я сделал нам амулеты против демонов и демонических энергий. В 3 печати на каждый амулет. Я снял с нас давление, а потом делал такие на продажу. Все, кто мог позволить себе потратить сотню галеонов, а это все чистокровные и большая часть полукровок, купили такие амулеты и обогатили меня неприлично большой суммой в 27 тысяч галеонов. Более того, не имевшим подходящих знаний флитвику и помане, я такие задарил, конечно, со всем уважением. Самое забавное, что в этих амулетах используется как раз сила демонов, которой от дементоров было просто море разлито вокруг школы. Да я и сам мог изменить свою силу в нужных пределах, чтобы она стала подходить для выполнения таких простых действий. За полгода можно и не тому научиться, если есть стимул. А у меня стимул был, деньги и немалые. Так что я старался, как никогда. Я даже землю осваиваю не с таким остервенением. Ну да не суть, маглорожденные и просто бедные, из тех, кто не смог потянуть такую сумму, стали моими подопытными в деле нанесения татуировок, взамен на амулеты. И я отлично набил руку, вспоминая свою далекую от идеала татуху, которую набил Джорджу в Мунго. Сейчас я бы смог сделать все куда быстрее и намного лучше. Некоторым я даже набил нужные печати вместо амулета, заодно обучил, как правильно управлять силой внутри тела, питая тату и вызывая нужный эффект. Такие студенты и парочка студенток были мне особенно благодарны, ведь я не просто набивал им неснимаемый амулет, но и делал его красивым. Помня, как красиво смотрелась тату у Ольги на пояснице, одной из девчонок с третьего курса Гриффиндора, я сделал тату там же и оформил его в виде орла, охватывающего ее поясницу крыльями, а на спинке птицы вывел нужные печати, сплетя их в изображение перьев. Классно получилось, хоть и долговато, конечно. 5 часов, это реально долго, да и устал в хлам. За пару недель до экзаменов состоялся судьбоносный для меня матч Гриффиндор, Слизерин. Почему судьбоносный? Да потому что я просто не вытерпел. Мало того, что долбанный дементор едва не выпил Поттера, на которого я поставил, в некотором роде, но и несколько из них спустились очень низко, буквально до уровня трибун, и стали кружить, пытаясь хоть как-то поесть. Их голод буквально ощущался физически, а Дамблдор, только что спасший своего золотого мальчика, на них внимания так и не обратил, с огромной скоростью что-то колдуя над его телом. То один полудемон, то второй подлетали все ближе к детям, сидящим на трибунах. Патронусы преподавателей метались из стороны в сторону в попытке спасти детей. Дамблдор отвлекся на секунду, и его патронус в виде щита отогнал дементоров. На целых 10 секунд, когда один из полудемонов подлетел к нам и Дафна вскрикнула, я признался себе, что устал их терпеть. Да, я знаю, что они – собственность министерства, но я-то не его собственность, чтобы позволять над собой издеваться. Полноценная противодемоническая печать перекрыла дементору доступ к нескольким рядам студентов, и я создал в пространстве ментальную проекцию расположения всех живых, ну и не совсем живых существ, а затем проговорил, пусть и ментально, но услышал каждый. Пошли прочь, или я начну вас убивать, примерские твари. К сожалению, разделить свое воздействие и говорить только для дементоров у меня не вышло. Не настолько я хорошо владею энергией 6-й чакры. Кто ты такой, чтобы нам приказывать и угрожать? Мы подчиняемся только договору, который сейчас нарушаете. Нет, нас поставили охранять это место, и мы имеем право питаться там, где охраняем. Щита теперь нет, и мы пришли есть. Ну и зря. Тут есть и я, и я зол. Нам не важно, ответили дементоры, и остальная стая этих существ начала снижаться. Прямо над поверхностью руки я стал формировать сложную печать, которая для демонов будет хуже кислоты. Она буквально снимет с них несколько слоев кожи, если она у них есть, и ударит по энергетике, что куда важнее, сделав их на какое-то время намного слабее. С помощью этой печати делают клети для слабых демонов и демонических животных. Накачать такую печать размером со стадион непросто, но мне и не нужно. Печать сбора демонической силы в центре уже вовсю работает. Даже с трибун видно, что над тем местом, куда я метнул печать, будто воздух колышется. Искажение – это следствие огромной концентрации силы в весьма небольшом объеме пространства. Через десяток секунд маленькая точка резко расширилась, покрывая поле для квиддича, некоторое пространство за ним, и налилась силой. Эта колоссальная печать заработала в полную силу и по моему жесту рванула вверх, закрываясь, словно циклопический цветок, и заключая полудемонов в клетку. Конечно, попали в нее далеко не все, но когда я сжал получившийся куб и спрессовал всех, кто там находился, опустил его вниз, прямо на поле, в воздухе осталось не больше десятка тварей, а я уже шагнул вперед, прямо в воздух, где придержал себя телекинезом и начал парить в сторону клети. 10 секунд, и я прямо напротив нее. Полудемоны бесятся, хватают своими костлявыми руками тех, кто ближе к центру, обжигаются о барьеры и снова стараются оказаться ближе к центру кучи малы. Отвратительное зрелище. К сожалению, я не убрал ментальную проекцию, которой воспользовался для диалога с дементорами, но понял я это много позже, а пока. Горите, мерзость, и призвал пламя. Я накачивал его такой могучей силой, что его гудение было слышно и на трибунах, где сжавшись сидели напуганные дети. Несколько тусклых патронусов едва могли отгонять тоску, которую вселяли полудемоны. Горите, БЛД, и продолжал подавать все больше силы. Глядя в огонь, почувствовал, что два дементора оказались у меня за спиной, и слетевший с ауры огненный хлыст перехватил полудемонов, тут же швыряя их в получившуюся доменную печь, а кнуты метнулись перехватить еще одного, что близко подобрался к рядам детей. Судя по цвету шарфов, Пуффендуй, его тоже в огонь. Сквозь пламя я видел, что сгорели не все. Десятки аур еще метались внутри и сопротивлялись моему огню. Резкий рывок рукой, и телекинез закинул баночку с гневом света. Зелье почти такое же, как и жидкий свет, но второе именно против нежити заточено, а гневу. Ему плевать, что сжигать. Как только баночка с зельем пролетела мимо меня, я тут же поднял вокруг клети каменные стены максимальной, метровой, толщины из самого плотного камня, что мне доступен. Конечно, кое-что со стихией земли я делать научился, все-таки много труда приложил, но это стоило мне столько силы, словно я не одно заклинание использовал, а 6. Не то, чтобы мне было жалко силы, да и в накопителе еще половина, но все-таки, продолжаю надеяться, что когда-нибудь это не будет доставлять таких затрат. Свет, не найдя возможности разойтись в стороны, рванул вверх. Целая литровая склянка гнева, это очень много, так что бабахнула она знатно, даже гранитные стены пошли трещинами и постепенно осыпались. Пламя все так же горело, но ни одной ауры полудемона там не осталось. Так-то, уроды, спорить еще будут. Я приказал пламени потухнуть. Стены совсем осыпались после воздействия стихии, и я увидел дыру в земле, а в ней плавает лава. Вот это я отжег, однако. Я даже почесал макушку, честно говоря, сам не веря, что я смог такое сотворить, и в процессе, скидывая с руки огненный хлыст. Да уж, перестарались вы, мистер Финниган. Ничего, зато все живы, а не только Поттер. Честно, как думал, ответил подошедшему директору Дамблдору, который тоже рассматривал этот портал в ад. Вы еще многого не понимаете, мистер Финниган. А пока, пройдите со мной. Куда, позвольте узнать. В мой кабинет. Я передам вас министерству за уничтожение их собственности. Ладно, как скажете. Но не забудьте сообщить моему учителю об этом. О, у вас есть учитель, и кто же сей достойный маг? Высший целитель Смитвик. Мой спокойный голос, видимо, разрушил чьи-то мечты о том, что меня вот-вот посадят в Азкабан, потому что я отчетливо слышал примерно 100 мужских стонов. Я оглянулся и нахмурился. Только тогда я понял, что весь разговор слышали вообще-то все, кто присутствовал на поле и трибунах. Отлично, тогда я сообщу ему о случившемся. Директор приторно улыбнулся. И не забудьте приложить свои воспоминания. Я думаю, он с удовольствием их посмотрит. Тот аж зубами скрипнул, но кивнул. Вот и славно, а я отправлю ему свои. Думаю, что министерство не будет иметь ко мне никаких претензий. Как, я надеюсь, и вы, директор. Пока что я не уверен в ответе, мистер Финниган. Вы натворили много дел своим выступлением, и я пока не знаю, что с вами делать. Директор, законы государства, которым вы являетесь гарантом, так, на минуточку, будучи главой Визингомата, совершенно точно определяют, что со мной нужно сделать. Наградить, похвалить и сказать спасибо. Ну вы и наглец, мистер Финниган. Отнюдь. Наглость – это когда нет подкрепления чем бы то ни было, а я лишь констатирую факт. Поверьте, я прекрасно знаю законы этой страны, как и многих других, к слову говоря, а по международным, так мне вообще полагается памятник и занесение в учебники истории, за спасение молодого поколения магов целого государства. И это, к слову, тоже факт. Знаете что, мистер Финниган, раз уж ваш учитель столь прославленный целитель, может взгляните на мистера Поттера, что-то его здоровье внушает мне некоторые опасения. 17 золотых за прием. Все-таки я еще ученик, и требовать 25 пока не могу. Хорошо, довольно улыбнулся Дамблдор и повел рукой в направлении лежащего на земле третьекурсника, вокруг которого наворачивала уже третий круг мадам Помфри. Я подошел и внимательно осмотрел его ауру. Несколько привычных сканирующих заклинаний нашептал за полминуты и обалдел. Ну что, практически полное истощение магической системы, то же самое с жизненной энергией. За снятие ограничителей на его магии я возьму, пожалуй, около 500 галеонов, за приведение его тела в порядок около 700, за избавление от куска чужой души в шраме, 1005, не меньше. Откровенно зевнул в лицо Дамблдору. У вас совесть вообще есть? Вот зачем пацану духовные линии покорежили, а? Ради какой такой политической необходимости? Молчать. Тихо, но жестко рявкнул директор. Он-то не знал, что все слышат разговор. Его в ментальной проекции не было, так как он был на поле и слишком низко, чтобы я его в нее включал. Ну молчу и дальше-то что? Мадам Помфри его повреждения не вылечит. Дементоры прошлись по нему со всей силы. Даже амулет не помог от такого количества полудемонов. Так что, если осилите нормальный портал, то тащите парня в Мунго и заплатить вам придется раза в три больше названных сумм. Хотя, я так понимаю, не из своего сейфа платить будете, а из его. И откуда ты такой умный взялся-то, мальчик? А откуда ты такой продуманный, дедушка? Ладно, потом обсудим, а пока ты можешь его вылечить? Могу, конечно, иначе и не говорил бы. Но деньги собирайте сейчас. И вот, заполните бланк контракта на оказание срочной медпомощи. Чем я тебе его заполню? Да хоть кровью, мне плевать. Вообще, кто из нас мастер трансфигурации? Контракты, деньги должны быть, когда я закончу. А теперь поставьте Помфри вот сюда и хватит меня отвлекать. Я указал на место в 3 метрах от меня и отвернулся. Достать палочку и трансфигурировать стол из земли прямо под пациентом не проблема. Более того, через несколько секунд он подвергся вечной трансфигурации. Рунный круг сохранения души, который есть во всех операционных палатах, появился вокруг пациента тоже быстро. А вот остальное было куда как сложнее. Дав, Панси, идите сюда, будете ассистировать. Я аккуратно снял их с трибун телекинезом и притянул к себе. Доставайте ложки, что я подарил вам на Рождество. Ага, молодцы. Теперь смотрите. Дафна, встаешь вот сюда и пропускаешь свою магию через руну пути. Только через третий рунный круг. Только. Это особенно важно. Здесь не подойдет ничего, кроме нейтральной силы. Панси, становись здесь. Через первый рунный круг. Здесь нужна сила духа. Пускайте тоненьким ручейком, никаких рывков, это тебе, Панси, постарайтесь синхронизироваться, как когда колдуете одно заклинание на двоих, тот же принцип, только заклинание два, просто они взаимодействуют куда глубже. Ну что, готовы, тогда начали. Рунный круг удержания души, это и правда два разных заклинания, каким-то гением прошлых эпох соединенные в одно, и требует двух источников разной силы, сложное в использовании. Оно впереди планеты всей по эффективности. Огляделся. Руны ровно светятся, и девочки поймали такт. Чудесно, можно работать. Для начала, нужно очистить ауру парня от всего наносного и его истощение прямо в жилу. Ритуал очищения довольно прост и незамысловат, так что я не стал откладывать. Достал из рюкзачка нужные травы и несколько флаконов с вытяжкой из разных трав. Все это соединил в школьном котелке и напитал нейтральной силой через свою ложечку. Дождался, пока получившееся масло не поменяет цвет на белый, и прямо двумя пальцами зачерпнул, сколько смог. Все, из этого котелка больше ничего не взять, так что я просто выкинул его в траву, а обмазанными в масле пальцами стал рисовать печати на теле Поттера, начиная со лба и заканчивая взъемами стоп. На нужных местах я просто разрывал одежду телекинезом, чтобы не раздевать парня под взглядами толпы. Дамблдор хотел всех разогнать, но никто не пошевелился. Даже Помфри смотрела на простенький ритуал так, будто никогда не видела. Хотя, может, и не видела. Фишка-то друидская, и придумали ее еще до того, как римская школа магии проникла на землю Англии. Да тогда и Англии-то не было, если на то пошло. Когда закончил рисовать, поднял руку, собирая силу в ложке и пропуская ее только через рунный круг нейтральной силой, как дал Поттеру ложкой по лбу, попав прямо в руну и выплескивая все накопленное прямо в знак начала. Он даже ничего не почувствовал, да и ложка его не коснулась. Руна, спружинив, приняла заряд и засветилась, перекачивая энергию в соседние руны, пока не заполнились они все. Минутой Поттер вспыхнул синим светом чистой магии. Думаю, что даже на трибунах почувствовали, как рвались скрепы на магическом теле Гарольда Джеймса Поттера. Тихим звоном они отдались для меня и просто волшебной музыкой. Еще одна капелька мощи в чашу весов против паука и Волди. Приятно. Ну вот и славно. Теперь разберемся с жизненной энергией. И взял голову Поттера руками, чуть приподнимая. Я перелил ему чуть больше 40-й части жизненной силы, что есть у меня, а он уже заполнен до горлышка. Пригляделся, слушая отклик от своей силы в его душе. Движение у нее какое-то корявое. Здесь неправильно, здесь тоже, и тут надо поправить. Так, теперь закрепите норма. Ну, более-менее. Затем поглядел на его генный код и нашел там нормальные неблизорукие глаза. Активировал их, делая этот ген доминантным, и вышел. Остальное меня не касается. Осталось только повозиться с его магической системой и восстановить ее. Была бы кровь единорога, было бы просто, но чего нет, того нет, так что придется колоть орехи императорской печатью. Восхвалим же богиню, прекраснейшую из богов. А вот теперь только концентрация. Поддерживать заговор довольно просто, сложно успевать продумать все, что нужно восстановить. Более того, нужно буквально охватывать разумом это место, что с непривычки довольно сложно. Правда, у меня такая привычка есть, но внимательность все равно нужна, так что внешний мир для меня исчез. Сколько раз я проходился вот так по своей системе духовных линий. Я знаю ее досконально, чувствую вообще всегда, но с чужой все иначе. Намного тяжелее, и исцелять приходится едва ли не все подряд. Ограничители понаделали дел, а Дамблдор идиот. Пока дошел до последних секунд, думал, что сдохну. Устал, как не знаю кто, да и силы осталось с пару резервов. Дорого мне Поттер обошелся. Открываю глаза и скидываю управляющие нити заговора. Фуф, ладно, вроде бы все. Вставай давай, симулянт. И снял с него чары сна, которые сам же и накинул перед последним этапом лечения. Все, принимайте здорового. Девочки, снимайте руны и пусть Помфри осмотрит пациента. Медведьма оказалась около Поттера в ту же секунду, как девочки убрали рунный круг. Ее палочка так и замелькала, выплевывая сканирующие заклинания, строча, как пулемет. Это изумительно, молодой человек. Неужели это восхваление богини? Это же заклинание высшего исцеления. Обалдевшая Помфри, это то еще зрелище. Она и так-то лицом на рыбу смахивает, а в удивлении совсем жесть. Вот не понимаю я таких ведьм. Есть же возможность исправить лицо, что полсотни галеонов жалко. Дуры, блин, это не важно. Засвидетельствуйте полное излечение. Свидетельствую. Уверенно кивнула Помфри. И все же, это было изумительно. Вот и хорошо. Ну что, мой первый пациент, удачи тебе на жизненном пути. Идемте, девушки, я жрать хочу так, что слона бы съел. Директор, договор и деньги, пожалуйста, держите. Дамблдор с кислой миной, будто лимон жует, передал мне подписанный контракт и мешок с галеонами. Видимо, надеялся, что у меня ничего не получится и он сможет подмочить репутацию моего учителя. Контракт мне, а мешочек девушкам. Им как раз на булавки хватит, да и постарались они преизрядно. Здесь же 1000 галеонов. воскликнул Дамблдор. «Так и девушки не прачки какие, и булавки соответствующие, и там 1217 галеонов должно быть, так и есть, вот и славно». Я подхватил девушек под руки и наконец-то свалил из этого амфитеатра, проходя под местами преподавателей, уловил подмигивание мадам Спраут, улыбнулся ей и кивнул, развеивая ментальный конструкт, наделавший столько шума. Скоро магический мир содрогнется. Глава 11. Мир содрогнулся как раз на следующий день, и начался он с визита Смитвика. Дед орал, потом вещал, потом совсем охрип, но весь смысл его слов сводился к одной фразе. «Ты, братец, охренел, но это я знал и так, поэтому начал объяснять ему, что к чему». Когда же он понял, о чем я говорю, тут же сбежал искать Поттера. Он высший целитель, и один факт, что у героя всея Британии в голове кусок чужой души, дал ему право и обязанность его вылечить, а главное, тем самым, поднять свой и так в потолок бьющийся авторитет, на этаж к соседям сверху. Более того, тот факт, что его ученик, даже не закончив третий курс, провел сложнейшее восстановление пациента, да еще и после устроенного представления с дементорами, задрал его авторитет еще выше, ведь, отвечая за действия ученика, он отвечает не только за его поражение, за победы тоже большая часть лавров достается ему. Так что, как бы он ни орал, как бы ни обзывался неучим, он получил от моего выступления гораздо, гораздо больше меня. Я показал себя, как талант уровня страны, а он, как гений уровня мира, раз смог подготовить такой кадр. Этот прохиндей даже попытался пристыдить меня, что я отдал деньги девушкам и пытался стрясти с меня учительскую десятину, раз уж я работал по его профилю. Но спокойное, дед, Поттер дважды чуть не сбежал, девушки их реально отработали. Это не то чтобы его заткнуло, но заставило смириться с потерей сотни золотых. Говорю же, хороший дед. А еще через 2 часа весь Хогвартс заполнили служащие МКМ. Международная конфедерация магов, это очень серьезная организация. Думаю, в каком бы мире люди ни жили, всегда найдутся сторонники теории заговора, которые говорят, что даже самыми богатыми людьми и даже странами правят те, кто стоит за такими лицами, как глава государства. Так вот, МКМ, как раз эти самые люди и есть. Именно они дозволили в свое время взорвать Хиросиму и Нагасаки, именно они отправили на орбиту первый спутник и первого человека, даже первую собаку, если уж на то пошло. Маги всегда правили, и даже после принятия статуса ничего, в общем-то, не изменилось. Так что там работают люди не самые хорошие в понимании обычного человека. Однако, раз система все еще работает, то для системы, возможно, и не самые плохие. МКМ проверили весь ХОК, от крыш до подвалов, а потом выяснилось, что Дамблдора нигде нет и никто его не видел с самого утра. Уже под вечер он явился, как будто бы из министерства, и аж весь светился от своего довольства. Я с ним пересекся в коридоре, и мне показалось на мгновение, что он меня убьет прямо сейчас, но нет, сдержался. Я на это только плечами пожал, мол, сам виноват. Злости в его глазах поубавилось, и вроде как мозги включились. Пусть он разбирается со своими проблемами, а мне пора к моим девушкам. Поскольку вчера я по-настоящему устал и вообще выдохся, а потом полночи медитировал, восстанавливая потраченную силу, то сегодня мне явно придется отработать и за вчера тоже. Хоть что-то хорошее случится в этот день, и я смогу потанцевать и подраться, что для меня тоже танец. Родные, заканчиваем медитацию, потеребил за плечи Дафну и Панси. Стоп, тихо, тихо, успокоились. Реакцию подскочивших девушек можно понять. Выходишь из глубочайшего транса, в котором провел всю ночь, а вокруг стоит 5 суровых мужиков и 2 женщины, что наставляют на тебя палочки. Это как минимум неприятно. Не волнуйтесь, это за мной, судя по всему. Вы ошибаетесь, мистер Финниган. Мы за всеми вами. И что нам инкриминируют, позвольте поинтересоваться. Пока рано об этом говорить. Попробовал увильнуть представитель МКМ. Тогда пошли вон отсюда. Если обвинение не предъявлено, вы даже не имели права сюда врываться. И это конкретное такое превышение полномочий. И что ты сделаешь? Довольно неприятно ухмыльнулся все тот же мужик. Да ничего, в общем-то. Просто уберу запрет на применение атакующей магии в своей комнате для 2 самых красивых девушек в мире. И действительно, я только кивнул им. Пол в ту же секунду стал ледяным, а с рук Панси сорвалось мощное торнадо. Качественный, мощный щит земли спокойно принял на себя все, что наколдовали, причем довольно криво, представители МКМ в полете до ближайшей стены. Громкие хруст и стоны были ответом. Волшебников раскидало с такой силой, что большая часть переломала себе много костей, а некоторые даже повредили свои думалки, но никто не умер, это я по аурам видел. Ох, девочки, как же вы прекрасны, когда злы, и какое счастье, что не на меня. А теперь быстренько сливайте воспоминания вот в эти флаконы. Быстренько слив воспоминания во флаконы, Дафна призвала своего филина и отправила их деду. Дальше он и сам разберется, что делать. А мы спокойно оделись и пошли на завтрак. Наверное, Дамблдор никогда так не удивлялся, как в тот момент, когда мы вошли в большой зал и сели за свой стол. «Мистер Финниган, а где посланные за вами представители МКМ?»